Глава вторая. Очнувшись в тускло освещенном узком помещении, мужчина некоторое время лежал без движения. Наконец, функции организма восстановились, и он перевернулся на спину. Огляделся. Ограниченное пространство с серым потолком и деревянной дверью пока не поддавалось идентификации. Внезапно к лежащему на полу человеку подбежало разгневанное существо и сходу пнуло его ногой. «Вставай, псина! Чего вылупился? Подъем!» Злобный верзила бесцеремонно схватил жертву за плечо и поднял на ноги. «На маловарню пора!» Припертый здоровенным громилой к стене, парень внимательно посмотрел оппоненту в лицо и спокойно спросил. «Чем я могу помочь?» Агрессор вытаращил глаза на человека со взором не от мира сего и грозно сказал: «Если бы не бабки, я тебя прямо здесь бы кончил, клоун долбанный!» Затем примерился и произвел легкий хук слева в воспитательных целях. Цель утекла из-под удара, словно ртуть, и оказалась сбоку от атакующего противника. «Ты уверен, что желаешь взаимодействовать на таком уровне?» — прозвучал вежливый вопрос. Не веря своим глазам, боевой офицер десантно-штурмовой бригады резко развернулся на голос и попытался ухватить предполагаемую жертву за... да хоть за что-нибудь. Неуловимыми движениями жертва всякий раз уклонялась или отступала, заставляя противника бесцельно метаться по ограниченной площади. «Ну все, ты меня достал, козел!» Задыхаясь от бессильной злобы, прошипел боец и в очередной раз кинулся в атаку, теперь явно намереваясь покалечить своего оппонента. Первый удар попал по воздуху. Противник вновь нырнул и сместился ближе к стене, справа от нападающего. «Отлично, теперь деваться некуда», — решил здоровяк и всей массой вложился в удар левой ногой сбоку. Но у стенки уже никого не было. Агрессивный соперник лежал на полу, потирая свою травмированную конечность. «Давай я тебе помогу», — нахальный субъект продолжал издеваться. «Тебе трындец, ты понял? Полный трындец!» — прорычал Боря вне себя от ярости. Поскольку яростный субъект перекрыл ближайшую дверь, парень пожал плечами и направился в противоположную сторону. В любой ситуации есть два выхода, как правило. Отыскав второй выход в несложном домовом лабиринте, молодой человек замер перед умной дверью и улыбнулся. Спустя мгновение ребус был разгадан, и, по внешнему виду, Алексей, оказавшись на просторе, глубоко вздохнул и начал спускаться вниз по лестнице. Внизу путника встретила еще одна неожиданность в лице джентльмена удачи, обалдевшего от беспечного вида недавнего зайчишки. Меж тем, не видящий и не слышащий зла, парень сблизился с непосредственной угрозой и норовил незаметно пройти мимо. «Хвать! Ты че это, тварь, совсем нюх потерял?» — пытаясь сгрести в охапку мирного прохожего, приговаривал разбойник. Молодой человек ловко вывернулся, спокойно посмотрел в глаза инициатора событий и произнес: «Подумай, пожалуйста, что ты собираешься сейчас сделать?» «Но одними уговорами со спецконтингентом не обойдешься, не на тех нарвался». Здоровенный детина, еще пока не осознавая до конца сложность ситуации, повернулся к рядом стоящей машине и коротко свистнул. Из тачки мигом выскочил его брат-близнец и вопросительно уставился на командира. Немая сцена продолжалась несколько секунд. Первым ее нарушил странный пешеход. «Позвольте мне идти своей дорогой». Пасть заткнул и в машину. Прозвучало жестко. «Иначе...» Начальник кивнул водителю. Тот через 5 секунд достал биту из салона и занял место в рядах противника. «Вы уверены, что хотите именно такой уровень общения?» — с легким удивлением спросил незнакомец. В следующий момент вооруженный битой боец уверенными действиями вывел ближайшую камеру видеонаблюдения из строя. Пока мист первый занимался подготовкой ристалища, второй со злорадной ухмылкой произнес: «Жаль мне тебя». И на незадачливого путника началась атака. Посмотрим со стороны. Сначала занявший позицию за спиной жертвы бейсболист произвел удар деревяшкой по ногам. Не попал. Жертва легко подпрыгнула, сместив корпус в сторону, дабы не оставаться между двух огней, и оказалась спиной к машине, практически впритык. «Вот и карачун тебе, все!» — решил главный опытный охотник, надвигаясь на оппонента. Словно скала. Резкий скоростной удар нападающего, на удивление, не достиг цели. Та за мгновение ушла в сторону. Раздался звук лопнувшего стекла. Задняя дверь пострадала первой. Что произошло дальше? Озверев от причиненного самому себе ущерба, командир операции совместно с напарником начал хаотично лупить куда попало, пытаясь достать попрыгунчика, который, словно предвидя следующие шаги противника, заблаговременно уходил в неожиданную сторону, уклонялся по неожиданной траектории. Разрушительная карусель вертелась недолго, причинив серьезный вред лишь агрессорам. В итоге нападающие слегка раскрошили авто, пару раз приложили друг друга и немного успокоились. К концу схватки водитель, привалившись к капоту спиной, шумно стонал. Ему слегка досталось ногой в пах от подельника. Обескураженный начальник со сбитыми в кровь кулаками и потерянным взором стоял, опустив руки и не решаясь продолжать сражение. «Мы тебя из-под земли достанем. Ты труп. Никуда не денешься. Лучше сразу себе могилу выкопай», — неуверенно, чисто на автомате твердил громила. «А зачем меня доставать? Я ведь здесь», — прозвучала само собой разумеющаяся фраза. Затем умиротворенный парень добавил: «Если вам что-то нужно, просто скажите. Я постараюсь помочь». «Ты, похоже, совсем долбанулся», — прохрипел оппонент. «Дурака вздумал включать. Не выйдет». Парень приблизился вплотную к врагу и, глядя тому в глаза, спокойно произнес: «Что тебе нужно? Просто скажи». Спустя пару минут ситуация прояснилась, и новые знакомые расстались. Не друзьями, конечно. Алексею, именно так его называли, сначала пообещали отрезать причиндалы и медленно переломать все, что можно, затем распилить, отправить в разные страны по частям и прочее, если он не найдет нужную сумму денег в течение 2 недель. Меж тем, удовлетворенный переговорами путник ощутил голод. Пора кормить биосистему, ресурс на исходе. В текущих условиях, как он уже успел осознать, питание организму нужно регулярное. Все вокруг пытаются взаимодействовать в энергозатратном для тела режиме. Да и биосистема пока не настроена, нужно время. Синхронизация не выполнена, уровень проблемы не определяется, личные архивы повреждены. Порыскав по карманам, судя по паспорту, Алексей Владимирович обнаружил плоское электронное устройство и связку ключей. Смартфон оказался выключенным и не реагировал на нажатие. Кушать и ему надо. И ожидающий корректировки свыше путешественник отправился на поиски еды.